Марина слышала, как хлопнула дверь кабинета, как по коридору удалялись быстрые шаги. Через минуту она увидела, как Света пересекла больничный двор, сутулившаяся, торопливая, в пальто с меховым воротником, в котором Марина даже с такого расстояния распознала крашеного суслика. Все это время из кабинета доносились только неясные шорохи. Коля ходил из угла в угол, стараясь успокоиться. Наконец прошел в лаборантскую. Даже спрашивать не надо было. Маринины выразительные глаза всегда выдавали ее с головой. Но он все-таки спросил. «Все слышала?» Марина кивнула. «Этот ее Никита, мерзавец и подлец!» — добавила она отчаянно. «Его нужно как-то наказать!» «Любимая моя!» Коля быстро пересек комнату и обнял, прижал по-особенному. Так он делал, когда хотел ее от чего-то заслонить, защитить. В таких вопросах обычно двое виноваты. «Впрочем, знаешь, это совсем не наше с тобой дело. Я обещал помочь, и мы поможем. А судить не нам. Пойдем домой». Она кивнула и попыталась вынырнуть из его объятий. Но он еще несколько минут не мог заставить себя выпустить ее худенькие плечи. Этой весной Коля стал еще более внимательным к ней, еще более чутким. Долгими вечерами это он оборачивал ее в тонкую пуховую шаль, когда Марина засиживалась у открытого окна, слушая шум большой воды. Он находил в ее милых чертах малейшие признаки усталости, плохого самочувствия, тревоги, и прогонял их, как мог, шутками или поцелуями. В апреле съездили на Волгу погостить у Колиной мамы, Варвары Ильиничны. Свекровь, наконец, познакомилась с невесткой и, кажется, осталась довольна. По крайней мере, тем, как сын с Мариной общаются, смотрела одобрительно. Варвара Ильинична и Марина даже спели несколько романсов дуэтом, и кумушки-соседки сошлись на том, что молодое поколение подросло достойное, и дело их продолжит с честью. В мае Коля и Марина снова ходили на танцы, почти каждое воскресенье, отмечая конец рабочей шестидневки весельем, в котором становились немножко сумасшедшими. Иногда танцевали и во дворе с остальной молодежью. Кто-то выставлял на окно первого этажа патефон, остальные несли пластинки, особенно модных Дунаевского и Утесова. Веселье обычно продолжалось до тех пор, пока не начинал ворчать управдом или квартуполномоченная Федосюк не стаскивала патефон с подоконника с таким непримиримым видом, что озорные девушки не могли сдержать насмешливого фырканья, а юноши — нарочито разочарованного стона. В июле, в годовщину свадьбы, они прогуляли весь вечер по городу и сфотографировались на память. Марина попросила сделать две фотографии — большую, чтобы повесить на стену, и маленькую, чтобы всегда носить с собой. «Зачем она тебе?» — удивился Николай. — Я ж всегда у тебя перед глазами. — Все равно. Пусть будет, — тряхнула растрепанной головкой Марина. По утрам Коля чистил свои парусиновые штиблеты. Ее светлые на перепонке и с пуговкой принеливые туфельки зубным порошком. Марина смотрела на это с улыбкой и качала головой. Надежды Тони из 50-й квартиры не оправдались. Они, Кареловы, никогда не станут, как все. Никогда не выпустят свой пар, потому что их любовь не проходит и не утихает. И всегда будет такой же, как в то 20 мая, когда только вспыхнуло с первого взгляда. Коле нравились фильмы про Максима, и они бегали на них несколько раз. Марина веселилась, когда песня про шар голубой заедала в голове ее мужа, как испорченная пластинка. Он мог весь день бубнить. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой. Коля уже и сам маялся этой песней, а все не мог выбросить из головы. И порой даже не замечал, как начинал напевать под нос. Марина радостно хохотала. Коля морщил брови и начинал кружить ее по комнате. Резкий запах одеколона смешивался с ее, жасминовым, и Коля и Марина падали на кровать, ошеломленные и разгоряченные. Марина знала, ей никогда не надоест, не наскучит его жар, его сила, его страстность. Она никогда не сможет к этому привыкнуть. Каждый раз все было как впервые, только еще лучше. И у нее кружилась голова, когда она представляла. Сколько бы лет ни прошло, они всегда будут так же молоды и так же влюблены друг в друга до беспамятства. Снова наступила осень, сухая, звонкая, с прозрачным воздухом и высоким летающим вверх небом. На клумбах пышно догорали бархатцы и настурция, и цвет у них был такой же оранжевый, как и у деревьев вокруг. Пламенели клены. Марина по дороге на работу сорвала кисть рябины, ела и с наслаждением кривилась от горького, но такого живого вкуса. В доме Мадерии было как-то непривычно тихо. Секретарша Режины сказала, что начальница еще не пришла. Марина покосилась на дверь, потом на часы. Валевская никогда не опаздывает. Марина занялась работой. Проверила, на какой стадии выполнения находится пошив у швеи Анечки. Разложила в аккуратные стопки журналы мод и села разбирать Режинины эскизы и тут же набрасывать свои. Валевская упрямо игнорировала последнее веяние, упорно спортивный, неброский и утилитарный стиль. Она часто говорила Марине, что он ущербен. И пусть простые смертные одеваются как хотят, хоть в тренировочные трико, но ее непростые клиентки ни за что не променяют свою утонченность на какую-то физкультурность. И, как всегда, была права. Хотя они и предлагали клиенткам приличия ради модели коротких жакетов, приталенных пиджаков мужского кроя и юбок в складочку, те все равно выбирали струящийся или зауженный силуэт, завышенные талии, меховые горжетки, шелк и атлас вместо ситца, а креп-жоржет, маркизет и батист вместо сатина. Но именно своим личным призванием Марина последний год считала белье. Валевская только кивала с тайным удовлетворением, когда та показывала ей новую модель нижней сорочки, комбинации или бюстгальтера. В первый раз усмехнулась. «Да, моя дорогая, супружеские обязанности пошли тебе на пользу». Марина жутко покраснела, а Валевская щелкнула пальцами. «Нечего смущаться. Хоть кто-то еще понимает, что неглиже — это не будущая половая тряпка». Так и повелось. Валевская, раньше только качавшая головой на вопрос клиента о пошиве белья, теперь с гордой улыбкой представляла им свою Мари и передавала их в ее ловкие ручки. Через 2 часа после Марининого появления пришла первая клиентка, за ней вторая, третья. Марина, бывшая в курсе всех Режининых дел, без труда находила нужные мерки, выкройки, эскизы и почти готовые наряды на примерку. Но с каждой минутой ее все больше терзал вопрос: где Валевская? В 5 она отпустила секретаршу и осталась одна, не считая тех, кто выходил через черный ход, закройщиц и швей в пошивочной. она не сразу узнала походку Валевской. Обычно та стучит каблуками, уверенно, напористо. Сегодня она шла неровно. Зашла в кабинет, бросила на спинку стула пальто, шляпку и шарф. Не открыв окно и не вставив папиросу в мундштук, стала чиркать спичкой дрожащими пальцами. «Что?» «Режина Витольдовна». Фарфоровая бледность легла не только на щеки Марины, но, кажется, на ее сердце. Жадно затягиваясь, Режина подошла к столу, вытащила лист бумаги, перо и положила их перед Мариной. «Сядь, пиши». Марина беспрекословно исполнила приказание. Застыла, глядя в ожидающий беспокойно. «Я, Марина Ивановна Карелова, прошу освободить меня от занимаемой должности закройщицы в доме моделей номер 6 города Москвы. Дату поставь и подпись». Марина отбросила перо, словно пчела ужалила. На глаза моментально навернулись слезы. «Режина Витольдовна, за что? Я же ничего не сделала! Режина Витольдовна, милая! Ради бога, Марина!» Чуть не в первый раз назвала ее по имени Валевская. «Только вот слез сейчас не надо! Мне уж впору реветь, и то молчу!» «Вызывали меня!» «Куда?» — запнулась Марина. «Куда надо?» «На Лубянку. Допрашивали». Режина закурила еще одну папиросу, закашлялась, раздраженно открыла окно, выпустила дым и тут же воровато захлопнула раму обратно, круто развернулась и наткнулась на обескураженный, недоуменный, испуганный Маришин взгляд. «О, Господи, Мари! Ты что, совсем не понимаешь, что творится вокруг? Газет не читаешь, шепот вокруг не слушаешь. Нас же истребляют!» — зашипела Валевская тихо и яростно. Откуда-то взялся незаметный раньше польский акцент. «Так это враги?» — всхлипнула Марина. «Бестолочь ты! Им всюду враги мерещатся. А вы все... такие же наивные, оптимистичные, сами на эшафот идете и даже головы не поднимаете. Стадо! Бессловесные вы скотины! И я иду тоже. Что уж тут?» — усмехнулась Режина. «Враги! Тухачевский у нас вот в один день из героев предателя обернулся. Поди ж ты посмотри, чудо какое! А семья его что, тоже? Нина? Она ведь тоже уже месяц, как в тюрьме. Передачки ношу». Марина ахнула. Сама она Нину Евгеньевну, жену легендарного маршала, видела только раз, когда та приходила к Валевской заказывать платье для званого вечера у Ворошилова. Невысокая, с волнами каштановых волос и тонкими ключицами, в бирюзовом шифоновом наряде, она казалась красавицей, диковинной нездешней птичкой. Кажется, они с Режиной знали друг друга давно и были чуть не подругами. И теперь она в тюрьме. «Как же так?» «Как же так? Ее ведь, наверное, в заговор не посвящали?» Все не могла взять в толк Марина. «Очнись! Нет никакого заговора и не было. Но только это уже ничего не меняет. Поэтому пиши заявление. Собирай вещи и уходи. И никогда больше не возвращайся». «Но почему именно я, Режина Витольдовна?» Валевская вдруг стала как-то меньше, ниже ростом. Глаза у нее ввалились. Она подошла и обняла свою Мари. Крепко, остервенела. «Потому что ты у меня единственная. Если я и хочу кого-то спасти, то только тебя. Себя бы хотела, конечно. Да уж не получается. За мной придут, Мари, может быть, сегодня ночью, может, завтра. Не простят. Ни как я себя вела сегодня там, ни дружбу с Ниной, не происхождение мое горемычное, а у тебя вся жизнь впереди. Устроишься в Мосбелье, выплывешь как-нибудь, вся жизнь еще впереди, да?» «Нет, я от вас не отрекусь», — взвилась Марина. «И у тебя Коля», — тихо добавила Валевская. Марина первый раз в жизни видела ее плачущей и тоже заплакала. Режина вновь обняла ее, вытирая свои, ее слезы вперемешку, и усадила обратно за стол. «Пиши, доченька, пиши!» После ареста Режины Марина, несмотря на ее запрет, попыталась добиться правды. Коля, не желавший оставлять ее одну и не смевший ничего ей запретить, сопровождал ее в очереди, переминавшейся во дворах Лубянки, сменял, когда позволяло время, отправлял спать домой. Очередь раздавленных людей, тысячерукая, тысячеглазая, похожая на древнюю мифическую гидру, стояла во дворе тюрьмы день и ночь. Иногда ее разгоняли, но она, раздробленная на кусочки, как гидра же, снова восстанавливала свою цельность. Недалеко, совсем рукой подать. Беспечные и счастливые советские люди праздновали день рождения революции. Она в этот год была юбиляршей. Марина попыталась узнать, в чем обвиняют Валевскую, где ее содержат, можно ли передать вещи или деньги. «Вы ей кто?» «Я знакомая». «Не положено. Следующий». Вот и все. Сколько раз потом корила себя Марина, что не сказала «дочь». «Ты бы все равно ничего не изменила. Думаешь, они там не знают, кто кому кем приходится? И есть ли у Режины Витольдовны дочь?» — качал головой Коля. Но втайне от Марины все равно сходил в страшное место еще раз, прорвался, назвался сыном Валевской. Ему ответили, что она выслана. Куда — не сказали. Пространство все сжималось. Пахло безумием. У него оказался свой какой-то особенный металлический запах. Одной ночью Воронок увез мужа Тони из 50-й квартиры. Другой — мужа и отца, квартуполномоченный Федосюк. Коля не стал говорить Марине, что арестовали и кое-кого из их больницы. Не хотел тревожить. Ночами он прижимал к себе жену иначе, более ревниво, с отчаянием. Она отвечала на ласки с еще большей готовностью. Засыпали они, накрепко обнявшись, неделимые. Несколько раз навещали Светку с маленьким Ванечкой. Становилось страшно от одной мысли, что эту маленькую, легкую жизнь могли оборвать еще до рождения, в тайне, как обрывали не одну до этого. Марина смотрела в детские доверчивые глаза, трогала крохотные пальчики и мечтала, что родит такого же Коли. Нет, не такого же. В сотни раз прекраснее. Он будет самым красивым и самым счастливым мальчиком на планете. Коля в ответ на эту мысль, промелькнувшую в ее глазах, кивнул. «Конечно, будет, любимая». В Мосбелье Марину приняли. Правда, она скоро поняла, что ее эскизы, идеи и новшества никому тут не нужны. Она просто раскраивала куски мадапалама, бязи, сатина и ситца по одинаковым лекалам. Утвержденных моделей женских комбинаций было всего 8. Впрочем, и творить ей больше не хотелось. Всем своим мастерством Марина считала себя обязанной Режине, а Режины больше не было. Одной особенно темной ночью, когда лужи на улице схватывались хрустким льдом, Коля и Марина не спали, лежа в коконе тонкого одеяла. «Ты знаешь, Мариш, я никогда тебе не говорил этого вслух. Ты и сама всегда знала, что я люблю тебя больше своей жизни, больше солнца и мамы. Ты единственная моя, жизнь моя. Когда я тебя увидел, я сразу это понял, как током дернуло. Если вдруг что...» Марина затрясла головой, стала мелко целовать. «Тихо, замолчи, не говори, пожалуйста, Коля! Если вдруг что, Мариш, ты только не унижайся, ни перед кем, прошу тебя. Моя любимая никогда не должна унижаться». За ним пришли около 3 ночи, в середине декабря, в самый глухой час. Их было 2 неприятных мужчин в штатском. В одном из них чета Кареловых узнала Никиту, бравого Светиного физкультурника. Марина не верила в происходящее. Она то кидалась к Никите, умоляла вспомнить, кто они, умоляла оставить их, уйти, то пыталась повиснуть на шее у Коли, ее приходилось отдирать от него насильно, то собирала вещи в чемодан и все никак не могла понять от ужаса, что же туда класть. Слез не было, глаза сухо, жгло. Какие у нее огромные глаза, смотрит, не мигая. Наверное, глазам уже больно. Моргни, солнышко, станет легче. Нет, не моргает. Это от страха, вздыхал Коля с любовью. О происходящем он как-то не думал. Будет еще время подумать. Главное в эти последние минуты наглядеться на нее, свое сокровище, самый дорогой подарок, преподнесенный ему жизнью. Жаль только, что она так испугана. Его Мариночка не должна ничего бояться. Ее никто не должен обижать, даже эти сволочи. Коля посмотрел в холодные Никитины глаза. В них не было ни капли переживания, скорее скука. «У твоего сына твой цвет глаз, твой нос, ты подлец!» Никита коротко ткнул Коле в зубы кулаком. Что-то хрустнуло. Марина закричала. «Тише, гражданка! Не будите честных людей!» — упрекнул второй чекист. Марина бросилась ему в ноги. «Забирайте меня тоже! Я с ним!» «Тебя позже!» — буркнул Никита. И тут Коля обезумел. «Сволочи! Гады! Оставьте ее в покое! Она ни в чем не виновата! Не трожь ее своими лапами, урод! Мерзость! Не трогайте ее! Она не виновата!» Началась неразбериха. Марина все же кинулась к Коле. Чекисты отшвырнули ее к шкафу, грубо скрутили Колю и поволокли. Никита бросил через плечо. «А елочный шар с Иосифом Виссарионовичем кто в помойку сунул, а?» Всю ночь Марину лихорадило. Болели то почки, то селезенка, резко, схватками, как от ударов. Сердце больно стучало в грудную клетку. Иногда звенело в голове, будто сапогом пинали. И тогда Марина начинала глухо по-собачье выть. Варвара Ильинична приехала по телеграмме. Через 2 дня. Все это время Марина не спала. Круглосуточно стояла во дворе тюрьмы, стараясь узнать хоть какую-то весть о Коле. После приезда свекрови они стояли уже вдвоем, посменно. А еще через неделю Марина упала. Посреди комнаты, их с Колей комнаты, как подстреленные. Она перестала слышать биение его сердца. Варвара Ильинична нашла ее через несколько часов. Черные Маринины взлохмаченные волосы, будто кто-то мукой посыпал. «Марина, Мариночка, я узнала. Мне сказали, что Коленьку уже судили и выслали. Дали 10 лет без права переписки. Но это же всего 10 лет, немного. Мы же его подождем», — лепетала Варвара Ильинична. Марине было все равно. Правду она уже знала. Она умерла через 2 года после него. В Алжире. Примечание. Алжир. Акмолинский лагерь жен изменников родины ГУЛАГа. Конец примечания. Она снова слышала свой разговор с Колей, когда они только познакомились. Тогда она сетовала, что слишком хрупкая и слабая, чтобы водить трактор или комбайн. Сейчас она была рада, что ее хилое тело так быстро сдается. Она устала. Тут всегда был ветер, то с песком, то со снегом, и некому было заслонить ее от этого проклятого ветра.